Глава третья. Мне виделась удивительно простая, короткая, но в то же время удивительно прекрасная картина. По крайней мере, такой она мне показалась. Стоял весенний или летний вечер. Алое закатное солнце покрывало своим одеялом небо, заставляя розоветь облака близ него и землю, окрашивая в рыжий цвет траву и рощу, пуская солнечные дорожки по реке, бегущей где-то в стороне. Солнце не грело так, как делает это днем, теперь оно лишь мягко-мягко пригревает своими тепленькими вечерними лучами. Две людских тени до того удлиняются, что совсем теряют свои очертания. И вот я уже в теле одного из этих двух людей, в мужском теле. Играет какая-то невероятно прекрасная музыка, которая звучит у меня в голове, но которую я не в силах передать. И под эту музыку я вместе со вторым человеком, девушкой, танцую увлекательный, способный возбудить сладкие грезы и томительные мечты танец. Вальс. Ее лицо кажется мне смутно знакомым, но черты все равно не разобрать. Мы смотрим друг на друга, улыбаемся, порой смеемся, а ее золотистые волосы все развивались на ветру, а мы все кружились и кружились. Это всего лишь танец, но как же это замечательно. И настолько прекрасное чувство обуяло сердце, что и его я не в силах передать. Я очнулся, когда часы уже показывали полдень. Я был в отличнейшем настроении ввиду такого замечательного видения. Все проблемы, все печальные мысли улетели куда-то далеко-далеко, растворились в тех розовато-белых облаках. До того радостно мне было, что хотелось аж броситься на землю, обнимать ее, рыдать и обливаться слезами от счастья. Но я сдержался. В голове на мгновение возник образ Даши, а вместе с тем и действие. Ладони чуть похолодели. Быть может, рискнуть и написать ей? Я очень долго ходил взад и вперед в нерешительности. Да, я, кажется, боялся. Ладно, позавтракаю и что-нибудь придумаю. Вслух заключил я и пошел на кухню просить у холодильника еды. Два вареных яйца и чай, больше попросту ничего не было. Я сел за ноутбук и первым делом открыл почту, вдруг там пришло что-то кроме спама. Там действительно что-то было. Ответное письмо с редакции журнала. «Здравствуйте, очень рады, спасибо, опубликуем», бубнил я себе под нос. После письма меня накрыло. Я отчего-то засмеялся и начал махать руками, как умалишенный. Изо рта сами собой вслух полились слова. «Вот оно, вот! Господи, спасибо, вот оно!» Я все думал, будет ли хоть день, хоть час, когда мне повезет. И да, да, Господи, да, вот оно, вот! Я знал, я, черт возьми, знал, что даже в кромешном аду должен быть свет. Я знал, что нельзя добиться чего-то великого, не испытав отчаяния. Я захохотал. «Получи, мама, получи, Ваня!» Почему-то только сейчас я осознал, что все мое стремление к великому, к славе, к узнаваемости выросли не из тщеславия и честолюбия, за что я даже ругал себя, а из того, что моя мать в меня никогда не верила. Она лишь твердила, что я ничего не добьюсь. Но вот, получите! Всем вам подлецам назло. А Щеголев, он ведь тоже никогда в меня не верил. Но теперь все изменилось. Ха-ха-ха, я достиг этого, мама, я на вершине мира. Я разослал рассказ еще в несколько журналов. После отчаяния всегда возникает надежда, переходящая в счастье. После черной полосы непременно наступает светлая полоса, которая будет длиться очень и очень долго. И так происходит в жизни абсолютно каждого человека. Главное — найти в себе силы переждать, перетерпеть неудачи, и тогда все непременно наладится. До ночи, которую я так любил, оставалось еще много времени, так что необходимо было найти какое-нибудь занятие. В голове вновь всплыл образ Даши. Почему-то при воспоминании о ней мне становилось хорошо, а из замирающего сердца по всему телу начинало разливаться тепло, вызывая улыбку. Наверное, можно договориться с ней о встрече, например, на завтра. Почему бы и нет? Я открыл ВК с внешней уверенностью, но с сильно стучащимся сердцем и беспокойством внутри. Перед пустой строкой я долго сидел сконфуженным, то поднимая влажную и слегка холодную руку, чтобы написать, то отпуская ее, чтобы плюнуть, закрыть вкладку и пойти играть во что-нибудь. Лишь спустя несколько минут я все же решился. «Привет». «Доброе утро», — ответила она, и я сразу представил улыбку на ее лице, с какой она всегда приветствует меня. Я понимал, что волнуюсь без особой на то причины, и от этого начинал волноваться еще больше. «Какого черта я волнуюсь? Успокойся, успокойся!» Мы обменялись простыми вопросами. «Как дела? Что делаешь? Как настроение?» и прочее. «Слушай, я хотел у тебя кое-что спросить». «Слушаю». «Что бы ты сказала, если бы я тебя пригласил сходить в театр, например?» «Я бы согласилась». Я был в восторге. «Тогда когда?» «Боюсь, что завтра не получится. Мне надо помочь дяде с одним делом. Но вот послезавтра я вся в твоем распоряжении». «Послезавтра? Отлично. Но может быть, я могу тебе помочь с дядей? Ну, то есть с его делом?» добавила я следующим сообщением. «Я бы не хотела тебя затруднять». «Да что ты, я же сам предложил, готов послужить тебе». «Ну как же тут отказаться? Хорошо, спасибо». «Отлично, в таком случае до встречи. Пока». Я вышел из нашего диалога в весьма приподнятом настроении. Еще раз взглянул на письмо от редактора, как будто не мог поверить своим глазам. Легонько прозвенело уведомление. Я с улыбкой перешел во вкладку «Диалоги». Улыбка быстро пропала. «Привет». Сердце бешено застучало. Руки в один миг вспотели. Уведомление все еще звенело у меня в голове, отдаваясь ноющей болью по всему телу. Сообщение пришло от Кати. Я в одночасье перестал понимать, что происходит. «Здравствуй. Можно задать тебе вопрос?» Мне стало еще страшнее. «Господи, да что же ей от меня надо? Мы не переписывались с ней уже пару месяцев, и тут вдруг это сообщение!» «Ну давай». На самом деле, я примерно представлял, что она хочет спросить. Она хочет узнать, почему мы не общаемся, и почему я практически перестал с ней разговаривать. Судьба с ее больным чувством юмора сделала так, что Катя попала в один институт со мной, на одно направление, в одну группу. Каков же был мой ужас, когда я ее здесь увидел. Я рвал на себе волосы с криками, как она сюда попала, она же была совершенно в другом классе, с другими предметами. Я только-только отошел от нее, и вот она здесь. Она что, специально меня преследует, чтобы добить? И в институте я практически не контактировал с ней. Изредка мы обменивались парочкой фраз, но в большинстве своем даже не здоровались и не прощались. Просто я боялся вновь угодить в тот же капкан. «Я тебя чем-то обидела? Что-то когда-то не так сказала?» «Да нет, ты все правильно сделала. Я же тебе не нравлюсь?» «Нет, так что ты сделай все правильно, отказав мне». «Просто понимаешь, я много вложила в тот ответ, сочувствовала тебе, но по итогу ты ушел в другой класс. А теперь в институте я от тебя получаю лишь молчание. Мне кажется, это не совсем нормально. Я, как никто другой, понимаю твои чувства. Это несправедливо так молчать и избегать». От моего волнения с дрожащими руками не осталось следа. Я начинал медленно, но верно звереть. Клянусь, я бы убил ее, если бы она была рядом. «Понимает. Ха-ха-ха. Она понимает мои чувства? Да если бы ты понимала их, ты бы никогда в жизни не написала эту хню!» Орал я на всю квартиру в слепом бешенстве. «Поэтому впредь я бы попросила не оскорблять мои чувства», — прислала она следом. «Я слишком долго молчала». Клянусь, еще одно слово, и я бы разбил ноутбук. Эта сука просит, чтобы я перед ней извинился за оскорбление ее чувств? То есть, когда она поняла все мои намеки, до признания, и резко перестала со мной общаться на целую адскую неделю, это не было оскорблением моих чувств? То есть, это как бы нормально, да? Я возненавидел Катю. Я не просто окончательно перехотел возобновлять с ней общение, она-то часто мне писала, что надеется все вернуть, как раньше. Теперь я хотел полить ее матом с ног до головы, я хотел ее оскорбить так сильно, как только смогу. Я долго-долго думал о том, что же все-таки ей ответить, но в итоге не ответил ровным счетом ничего. Наверное, это тот самый момент, когда собственное здоровье куда важнее. Серьезно, кто она вообще такая? Ко всему прочему, насколько же Катя глупая, раз не может понять, что общения как раньше уже не будет. Никогда. И дело вовсе не в том, что мне теперь некомфортно рядом с ней ввиду отказа. Дело в том, что я давно начал замечать в ней все то отрицательное, что мне не давали замечать розовые очки любви. И признаюсь, все это в ней меня и раздражало, и бесило, и вызывало презрение с ненавистью. И смириться с этим я не мог. Я не спал практически всю ночь из-за случившегося, но оказался в назначенное время в назначенном месте. Глаза резало от недосыпа, а голова все никак не хотела держаться ровно, всякий раз намереваясь опуститься. Однако, когда Даша своей великолепной улыбкой поприветствовала меня, мой недосып как рукой сняло, по крайней мере на некоторое время. Мы достаточно быстро двигались по улице, видимо, она тоже не привыкла ходить медленно. А что, собственно, необходимо сделать? Ничего сложного, нужно разобрать книги в библиотеке, где работает мой дядя. Помещение встретило нас тихим, нежным, переливистым звоном колокольчика на двери и особым запахом бумаги, библиотечной пыли и дерева, которое мало с чем можно спутать. Внутри библиотека мало чем отличалась от других подобных ей. Линолеумный пол и белый потолок. До него высились широкие, темного дерева шкафы с книгами всех цветов и размеров. В некоторых местах подвешены портреты писателей. Я несколько удивился, оказавшись здесь, так как относительно недавно брал здесь книгу. «Так это библиотека твоего дяди?» – удивился я. «Да, что-то вроде того». Я промычал что-то невнятное, а затем спросил. «Так что нужно делать?» Я осмотрелся. «Ничего сложного. Вытаскивай книги из того шкафа и складывай на пол. Потом мы их протрем и сложим обратно». «Видимо, те книги стоят здесь уже очень давно», — сказал я, присмотревшись к слою пыли. Она кивнула и отправилась к другому шкафу, стоявшему рядом. Во время этой однообразной работы мне очень хотелось упасть и заснуть, но еще больше хотелось заговорить, однако я понятия не имел, с чего начать. Даша или тоже не знала, что спросить, или просто не хотела говорить. Молчание сводило меня с ума. «Закончила?» «Кажется, да». Она дала мне влажную тряпочку, а себе взяла вторую. Мы протирали обложки и ставили книги обратно. «Когда-нибудь и мои книги будут стоять на полках магазинов», — подумал я с небольшой улыбочкой, которая, однако, довольно быстро исчезла. Уверенности в том, что я нашел дело жизни, все еще не было, точно мне чего-то в нем не хватало. Вдвоем мы управились очень быстро. Перешли к следующему шкафу. Даша протирала книги, в то время как я нашел один очень интересный экземпляр — синий томик сочинения Лермонтова. Я двинулся вперед со словами «Смотри, что я...» но не успел закончить, споткнулся о стопку книг на полу и полетел прямо на девушку. Благо, я не упал, а лишь прижал ее к стене. Мы стояли в углу. Я не на шутку испугался, сердце заколотилось, а руки вспотели. «Ты в порядке?» Испуг быстро сменился чем-то другим, когда я наконец разглядел, что ее лицо находится буквально в паре сантиметров от моего. «Да, все хорошо», — тихо сказала она с улыбкой. Я смотрел ей в глаза и стоял как вкопанный, не зная, что сказать и что сделать. Она не сопротивлялась. Какая-то неведомая сила не давала мне сдвинуться с места. А может, ее бездействие — это намек на что-то? Я быстро кинул взгляд на ее губы и ощутил странные чувства. Может, она чего-то ждет от меня? «Мы так и будем стоять?» — все с той же улыбкой спросила она. «Нет», — сказал я и с огромным трудом отошел от нее. «Еще раз прости». «Все хорошо, давай закончим дело». Я кивнул. С сердцем творилось что-то непонятное. Какой-то огонь разгорелся в груди. Я ждал ее, сидя на скамейке в свете фонарей, часто расставленных вдоль аллеи. Она была одета в красивое пальто, губы накрашены помадой. У меня чуть ли не перехватило дыхание, настолько красиво она сейчас выглядела. Я долго без слов смотрел на нее. «Тебе нравится?» — спросила она. «Это просто божественно, боже мой!» Она смущенно улыбнулась. «Но вот теперь мне кажется, что к такому платью нужен мужчина получше, не я». «Что ты такое говоришь? Все в порядке». Вечером мы на такси подкатили к красивому, пышному зданию в центре города – театру. Я вышел первым, быстро оббежал машину, открыл ей дверь. Она улыбнулась. В первых рядах прохладного зала все было тихо, зато сзади уже шли бурные обсуждения и порой даже громкие возгласы. Это несколько раздражало, но я старался не обращать внимания. Мы сидели на галерке и смотрели на сцену. Я часто щурился из-за своего ужасного зрения, но все равно видел только разноцветные пятна вместо людей. С боков сцены стояли раскрашенные картонки, изображавшие деревья. Позади протянули полотно, изображавшее какой-то дворец. По сцене ходила, кажется, девушка, следом за ней ходил мужчина. Сначала спела она, затем он. От них веяло напыщенностью и напускными, гиперболизированными чувствами. Одним словом, картона на сцене было очень много. Я даже расстроился, что позвал Дашу именно сюда. Такого бреда я не видел очень давно. Возможно, конечно, дело в том, что я почти никогда не ходил в театр. Последний раз я был здесь, когда мне было весело и радостно. Я снова вспомнил Катю. Шла какая-то комедия. Это было так ужасающе давно. Я немного отодвинул кресло и откинулся на спинку. Практически не разбирая слов и музыки, доносящихся издалека, я смотрел на Дашу, периодически переводя глаза вперед, когда она поворачивалась ко мне. Свет сцены озарял ее лицо, то улыбающееся, то смущенное, с легким румянцем и оттого казавшееся еще красивее. В сумеречном блеске на меня снова накатило странное чувство нереальности происходящего. Эта девушка как будто сошла с какой-то видеоигры, в которой разработчик воплотил свой идеал. Разве могут такие существовать в этом мире? Разве могут они существовать в моем мире? В моей среде? Но если могут, то как я могу быть рядом с ней? Ей нужен лучший парень, не я. Я недостоин ее. От всех этих мыслей мне стало плохо. Оно и понятно, разве правда хоть когда-нибудь приносит радость? Рука машинально полезла в карман и нащупала маленький сверток из фольги. Несколько минут я боролся с этим желанием и, слава богу, все-таки смог отложить таблетку. Сейчас это явно не самый лучший вариант. Нужно дождаться конца представления, проводить Дашу до дома и уже потом забыться, уйти от реальности, уйти как можно дальше и глубже в пучины бессознательного. «Тебе что-нибудь принести?» – спросил я, когда начался антракт, и почти все зрители устремились к выходу. «Знаешь», – начала она, но тут же остановилась, когда кого-то увидела. Справа от меня стоял какой-то парень. «О, привет! Это мой одноклассник», – пояснила она, оборачиваясь ко мне. Я пожал ему руку и решил все же сходить в буфет. Когда я вернулся, они сидели рядом, мило беседовали и смеялись. Я чуть не уронил стакан. Тупая боль отчаяния сжала сердце. Они так хорошо смотрятся вместе, им так весело. Его шутки в разы остроумнее моих. Да, он и подходит ей куда больше. Сразу помчалось в голове. Когда он только пришел, мне хотелось напиться. Сейчас же мне не хотелось ровным счетом ничего. Я спустился вниз и сел на пустую лестницу. Вокруг не было никого. В голове возникали какие-то смутные образы, слова, легкая мелодия. Я знаком с этой чудесной милой девушкой всего ничего, мы с ней даже не состоим в отношениях, а я уже сгораю огнем и отчаиваюсь, когда вижу ее смеющейся над чужими шутками. В особенности, если шутки пускают мужчины красивее меня. Наверное, это ненормально. Мне хотелось встать и уйти, идти, куда глаза глядят, но сил не было. Я просто сидел на лестнице и смотрел в пол. Через несколько минут мне на плечо легла чья-то легкая рука. «Что с тобой?» – послышался до боли знакомый голос. «Вовсе ничего. Все как всегда». «Тебе плохо? Мы можем уйти». «Я же говорю, что все как всегда!» Более раздраженно проговорил я. «Можно я присяду рядом?» «Садись». Даша села рядом. «Может быть, тебе станет лучше от того, что я нахожусь здесь? Если бы я грустила, я бы очень хотела, чтобы ты просто был рядом». Я посмотрел в ее блестящие глаза. Мое настроение изменилось. Я не понимал, что происходит с ней и со мной. Давно перестал понимать. «Спасибо». Она улыбнулась. «Не хочешь ли незаметно исчезнуть?» Она посмотрела на меня, и вдруг ее глаза блеснули дерзким огоньком. «Тебе тоже не понравилось это?» Спросил я, делая ударение на последнем слове. «Еще как». Мы вышли на улицу. Небо, подозрительно выглядевшее еще с утра, окончательно заволокло тучами. Дул несильный прохладный ветер. «Не зря я брал зонт», — подумалось мне. «Что ж, раз представление казалось никудышным, разреши отвезти тебя хотя бы в ресторан». «Да нет, я не хочу». «Я все-таки настаиваю», — сказал я и заглянул ей в глаза. «Хорошо». Мы пошли пешком. В двух кварталах от нас как раз находилось неплохое и, что самое главное, не очень дорогое заведение, где можно было вкусно поесть. И это был даже не Макдональдс и не KFC. «Знаешь, это было что-то очень странное», — начала она, усмехнувшись. «Представление я бы описала так. Странно одетые мужчины и женщина очень странно двигаются под музыку и поют странные песни». «Очень точная характеристика», — подметил я. «И ведь я прекрасно понимаю, что все это должно означать... Но все это выглядит так фальшиво и ненатурально, что я даже смотреть-то не мог. Мне становилось порой даже стыдно за актеров». «И смешно», — добавил я. «Это точно». Грянул гром. С неба на землю посыпались зернышки дождя. На самом деле я люблю дождь. Люблю его капли, стекающие по стеклу. Люблю его звук, его свежесть. Люблю этот особенный землистый запах, остающийся после него. В такие дни я почему-то снова начинаю чувствовать себя живым. Точно дождь смывает с меня все то тяжелое, что лежит на сердце. Все те неопределенные томления, которыми забита моя душа. Сначала чуть-чуть, затем сильнее, а затем и вовсе начался страшный ливень. Я открыл зонт, Даша подошла ко мне и встала очень близко. В данный момент особо отчетливо я смог ощутить тепло, исходящее от нее. Мы шли молча. Сейчас и не нужны были слова. Не хотелось нарушать это смешение теплоты и тишины с прохладой и шумом, которые разделялись между собой лишь простым зонтиком, маленьким островком посреди океана. Вскоре все улицы залило ручьями мутной воды. Она проникала сквозь обувь, мочила и охлаждала ноги. Подул до того сильный ветер, что мой зонт вывернуло, а сам я чуть не улетел куда-то в сторону. Одно мгновение, и мы с Дашей уже промокли насквозь. Но от этого не стало грустно или что-то еще, нет. Мы смеялись. Боже мой, я смеялся, как ребенок. Дождь кончился, когда мы прогуливались по небольшой аллее, расположившейся напротив кафе. Красивее всего здесь осенью, когда ты двигаешься по прохладной улице между высокими деревьями с желто-красной листвой, часть из которой гоняется по земле ветром. Атмосфера торжественности и красоты завораживает. Сейчас же аллея выглядела несколько иначе. Подле белых фонарей расположились мокрые коричневые скамейки. Вдоль дороги же стояли не пышные красавцы деревья, а голые коряги, точно остатки после военных действий. Не знаю почему, но мы решили отдохнуть на скамейке. Я достал белый платок, кое-как убрал им лишнюю воду и сел. Погода, на удивление, стояла не холодная, однако из-за промокшей одежды было несколько неуютно. Потоки воды бежали по улицам, капли стекали с влажных стволов. Постепенно гаснул небосклон. Люди вдруг куда-то исчезли, все стихло, город после дождя погружался в сон. Мы сидели рядом и молчали. Вокруг нас, разливаясь по мокрому тротуару, сияли оранжевые нимбы от фонарей. Где-то вдали светились витрины магазинов, но капли дождя все размывали, делали очертания предметов нечеткими, нереальными. Все будто бы оказалось за мокрым стеклом, ничего не было, кроме сказочной игры света. Когда ветер чуть усилился, я заметил, что Даша подрагивает. Я снял пальто и укрыл ее. Даша от неожиданности перевела на меня глаза, но затем быстро смущенно улыбнулась и вновь отвела их в сторону. Она пыталась отнекиваться, но я был непреклонен. Через пару секунд она села поближе, видимо, чтобы ее тепло хоть чуть-чуть перешло на меня. От ее мокрых волос шел нежный волнующий запах. Я невольно улыбнулся, смотря куда-то вперед, где по дорожкам бежали человеческие силуэты. Но я не замечал их, мой взгляд скользил куда-то дальше. Холод, влажность, блики города, посторонние звуки — все потонуло. Время замерло. Мы долго просидели так. Я очнулся только тогда, когда ощутил, что совсем промерз. Перевел взгляд на руки, они чуть ли не синие. «Кажется, пора идти», — сказала она. Я с трудом согласился. Вполне возможно, что завтра я заболею от такой погоды, но мне почему-то очень не хотелось уходить. Я проводил ее до дома, попрощался. Затем вспомнил, что не забрал свое пальто, позвонил ей, она спустилась. «Ой, я и сама забыла», — посмеялась она, протягивая мне мою мокрую одежду. Я тоже улыбнулся и взялся одной рукой за пальто. Мы долго стояли так, точно не зная, что нужно делать дальше. «Это значит, твоя квартира?» Она улыбнулась. «Ну а сейчас же еще, Макс?» «Точно!» Я пытался создать какой-то разговор, но он быстро кончался. Через 5 минут она наконец сказала. «Ну ладно, мы так можем стоять очень долго». Мы вновь попрощались, и я в хорошем настроении отправился домой. Только сейчас я вспомнил, что мы шли в ресторан. От моей забывчивости сквозь зубы вырвался смешок.